Глава первая. Силуянов гладил по головке маленькую девочку Дашу, уютно расположившуюся у него на коленях. Девочка с аппетитом поглощала большой медовый пряник, и на все попытки матери переместить ее за стол отвечала горизонтальными покачиваниями головы из стороны в сторону, означавшими на ее языке решительное «нет». За год, прошедший с того дня, когда испуганного до полусмерти ребенка привезли в дом Маргариты Сергеевны Крулевской, прошел уже целый год. Однако на все старания приемных родителей девочка разговорчивей не стала. Отдельные фразы, одиночные слова — вот и все, что можно было услышать, и то далеко не всегда от этого ребенка. Светило медицинской науки только обреченно разводили руками, в один голос утверждая, что со временем это пройдет. Это последствия сильнейшего нервного стресса, и что детская психика до сих пор для медиков терра инкогнита. Даша доела пряник, спрыгнула с колен, подошла к матери, вытерла губы о ее фартук, повернулась к отцу, молча, сделала книксон и убежала к себе наверх, так и не произнеся ни одного слова. Приемные мать и отец смотрели ей вслед, тоже молчали и думали об одном и том же. Первым нарушил молчание Силуянов. «Я пригласил из Стокгольма очередную звезду в области детской психологии. Должен приехать в конце месяца. Дня на два, на три. Дольше он остаться не может. У него, видите ли, очень плотный график». Марго ничего не ответила. Она показывала девочку уже стольким светилом и звездам. Однако воз был и ныне там. При этом каждый из них, нисколько не стесняясь, выписывал чек на солидную сумму или просто брал наличные, большей частью номинированные в свободно конвертируемой валюте. Пауза затянулась. Было слышно, как на стене тикают кварцевые часы. «Кстати, о Стокгольме. Я тебе хотел кое-что рассказать». Силуянов жестом предложил Марго сесть в кресло напротив. «Если ты о столице шведского государства, то не стоит себя утруждать. Я уже там была и не раз, и вообще, северная красота скандинавского полуострова меня не сильно впечатляет. Мне бы куда-нибудь на юг, в Пиренеи, да здоровье, увы, не позволяет. Я не о городе, и не о чистенькой и ухоженной Швеции. Я об одном человеке. Ты, конечно, знаешь о суде законников». Марго, подражая дочке, молча кивнула. «Так вот, из этой сказочной страны в наш город прибывает господин, которому очень уважаемым человеком поручено разрулить одно довольно трудное дело. В подробности я тебя до поры до времени посвящать не буду. Дай срок, и все узнаешь». Марго все так же молча пошла на кухню, принесла бутылку коньяка и рюмку. Она много лет знала олигарха и понимала, что у него внутри сейчас творится что-то неладное. Какие-то тяжелые воспоминания хотят выплеснуться наружу, но сильный характер и железная воля всячески этому мешают. Силуянов с любовью и благодарностью посмотрел на женщину, Налил и залпом выпил полную рюмку коньяка. «Короче, созывай свою сыскную банду, будем работать».